Я притащил ему пучок очищенной моркови. Нечищенную морковь скотина не ест. При поедании очищенной моркови скотина хрумкает, в разные стороны расплевывает, непрожеванная и становится похожа на какие-то вопиющие портреты первого десятилетия художественного кино. Тем временем я его седлаю, подтягиваю то, что Шолохов называл подпруги, а я не называю никак, и по окончании его ночной трапезы сажусь на скотину верхом.